Он поднялся, направился было к телефону, но затем повернул назад к лестнице. Он постоял мгновение наверху, кусая губы и собираясь с духом, затем спустился вниз. Барабан сушилки по-прежнему вращался. Внутри не было ничего, кроме его джинсов. Их большая медная пуговица на поясе издавала щелкающий, звенящий звук по мере того, как они вращались и падали. Энди выключил сушилку, заглянул в чулан для гладильной доски. «Вики», — сказал он нежно. Она, его жена, смотрела на него мертвыми глазами. Он ходил с ней, держал ее за руку, обнимал ее в ночной темноте. Ему вспомнился вечер, когда она перепела на факультетской вечеринке, и он поддерживал ей голову, пока ее рвало. Вспомнился день, когда он мыл автомобиль и пошел к гаражу за коробкой с полировочной пастой, а она схватила шланг, подбежала к нему сзади и засунула ему шланг в штаны. Он вспомнил свадьбу, как он поцеловал ее на глазах у всех, наслаждаясь этим поцелуем, ее губами, сочными, мягкими губами. «Вики», — снова сказал он, и у него вырвался долгий дрожащий вздох. Он вытащил ее и вынул тряпку изо рта. Ее голова безжизненно склонилась к плечу. Он увидел, что кровь вытекла из ее правой руки, на которой было вырвано несколько ногтей. Небольшая струйка текла из носа, но больше нигде крови не было видно. Ее шея была сломана одним сильным ударом. «Вики», — прошептал он. «Чарли», — прозвучало как эхо в его сознании. В холодном спокойствии, которое теперь наполняло его, он понимал, что Чарли стало самым главным, главным в его жизни. Угрызение совести — это все потом. Он вернулся в комнату отдыха, на сей раз не позаботившись зажечь свет. На противоположной стороне комнаты, рядом со столом для пинг-понга, стояла кушетка с покрывалом. Он взял его, вернулся в бельевую и прикрыл им Вики. Ее неподвижная фигурка под покрывалом почти что загипнотизировала его. Неужели она никогда не будет двигаться? Возможно ли это? Он приоткрыл ее лицо и поцеловал в губы. Они были холодными. «Они вырвали у нее ногти», — думал он изумленно. «Боже мой! Они вырвали у нее ногти!» Он знал, почему. Они хотели знать, где находится Чарли. Они каким-то образом потеряли след, когда она пошла к Терри Дуган, вместо того, чтобы вернуться домой после дневного лагеря. Они запаниковали, и период слежки кончился. Вики была мертва. Так они запланировали. Или по причине излишнего усердия какого-то деятеля конторы. Энди встал рядом с Вики на колени, подумав, возможно, в страхе она сделала нечто более впечатляющее, чем закрывание двери холодильника через комнату. Могла отодвинуть одного из них или сбить с ног. Жаль, подумал он, что она не была в состоянии швырнуть их об стену со скоростью 50 миль в час. Могло быть и так, предположил он, что они знали достаточно, чтобы занервничать. Возможно, им были даны конкретные инструкции. Женщина опасна. Если она сделает нечто, безразлично что, способное поставить операцию под угрозу, избавьтесь от нее немедленно. А может, они просто не любили оставлять свидетелей. В конце концов, на карту поставлено нечто большее, чем их доля из долларов налогоплательщиков. Но кровь... Он теперь будет думать... о крови, которая даже не высохла, когда он обнаружил ее, а лишь загустела. Они ушли незадолго до его прихода. В голове настойчиво билась мысль: «Чарли!» Он снова поцеловал жену и сказал: «Вики, я вернусь». Но он никогда больше не увидел Вики. Он поднялся наверх к телефону. Нашел номер Дугенов. В телефонной книжке Вики набрал его и услышал голос: «Джон Дуген». «Привет, Джон», — сказал он. Потрясение помогло. Он говорил абсолютно спокойным, будничным голосом. «Можно поговорить с Чарли?» «Чарли?» В голосе миссис Дуген послышалось сомнение. «Так ведь она ушла с двумя вашими приятелями, этими учителями. А что-нибудь не так?» Внутри него что-то поднялось, затем упало. Может, сердце. Не стоит пугать эту милую женщину. Он видел ее раза 4 или 5. Ему это не поможет. Не поможет и Чарли. «Вот черт», — сказал он, — «я надеялся еще застать ее у вас. Когда они ушли?» Голос миссис Дуган слегка отдалился. «Терри, когда ушла Чарли?» Детский голос что-то пропел, он не расслышал, что. Ладони его вспотели. «Она говорит, 15 минут назад», — она говорила извиняющимся тоном. «Я стирала, и у меня нет ручных часов. Один из них спустился и говорил со мной, ведь...» «Все в порядке, правда, мистер МакГи?» Он выглядел таким порядочным. У него появилось сумасшедшее желание засмеяться и сказать: «Вы стирали? То же делала и моя жена. Я нашел ее, затиснутой в чулан, за гладильную доску. Сегодня вам повезло, Джон». Он сказал: «Хорошо. Интересно, куда они направились?» Вопрос был передан Терри, которая сказала, что не знает. «Прекрасно», — подумал Энди, — «жизнь моей дочери в руках другой 6-летней девочки». Он схватился за соломинку. «Мне надо пойти за угол на рынок», — сказал он миссис Дуган. «Не спросите ли вы Терри, была у них автомашина или фургон, на тот случай, если я увижу их?» На этот раз он услышал Терри. «Фургон. Они уехали в сером фургоне, таком, как у отца Дэвида Пасиоко». «Спасибо», — сказал он. Миссис Дуган ответила, что не стоит благодарности. У него снова появилось намерение на сей раз закричать ей по телефону: «Моя жена мертва! Моя жена мертва! И почему вы стирали белье, когда моя дочь садилась в серый фургон с двумя незнакомыми мужчинами?» Вместо этого он повесил трубку и вышел на улицу. На голову обрушился такой жар, что он даже зашатался. Неужели так же было жарко, когда он пришел сюда? Сейчас, казалось, пекло сильнее. Приходил почтальон. Из почтового ящика торчал рекламный листок фирмы «Вулко», которого не было раньше. Почтальон приходил, пока он находился внизу, баюкая свою мертвую жену, бедную мертвую Вики. Они вырвали у нее ногти. «Это забавно. Гораздо забавнее, чем ключи, имеющие тенденцию накапливаться. Ты пытался увильнуть. Ты пытался защититься с одной стороны. Однако правда о смерти проникала совершенно с другой. Смерть, как футбольный игрок, — думал он. Смерть — это Франко Харрис или Сэм Каннингем или Джо Грин. Она сбивает тебя с ног в гуще свалки. Давай, двигайся, — подумал он. Упущено 15 минут, не так много, след еще не остыл. Немного, если только Терри Дуган знает разницу между 15 минутами и получасом или 2 часами. Ну да ладно, двигай. И он двинулся. Он вернулся к своему универсалу, который двумя колесами стоял на тротуаре, открыл левую дверцу и обернулся на свой аккуратный пригородный дом, за который половина была уже выплачена. Банк предоставлял возможность отдыха от уплаты 2 месяца в году, если вы в этом нуждались. Энди никогда не отдыхал. Он посмотрел на дом, дремавший под солнцем, и снова в глаза ему бросился красный рекламный листок Вулко, торчащий из почтового ящика, и раз он снова подумал о смерти, в глазах у него помутилось, зубы сжались. Он сел в машину, поехал в сторону улицы, где жила Терри Дуган, ничего не ожидая и логически не рассчитывая, а просто в слепой надежде увидеть их. Своего дома на Conifer Place в Лейкленде он не видел с тех пор. Машину он вел теперь увереннее. Зная самое плохое, он вел машину значительно увереннее. Он включил радио, там Боб Сигер пел все то же. Он мчался по Лейкленду с максимальной скоростью. В какой-то ужасный момент название улицы выскочило из головы, но затем вспомнилось. Дуганы жили на Бласмор Плейс. Они с Вики шутили по этому поводу. Бласмор Плейс, где дома проектировал Билл Бласс. При этом воспоминание он слегка улыбнулся, но раз он снова вспомнил. Она мертва. И это опять потрясло его. Он приехал туда через 10 минут. Бласмор Плейс заканчивалась тупиком. Выезда для серого фургона там не было, лишь витая ограда, обозначавшая границу неполной средней школы имени Джона Гленна. Энди остановил машину на пересечении Бласмор Плейс и Риджент-стрит. На углу стоял дом, выкрашенный в зеленые и белые цвета. На газоне вращался разбрызгиватель. Перед домом двое детишек, девочка и мальчик лет около 10, по очереди катались на доске с роликами. Девочка была в шортах, обе коленки украшали ссадины. Он вышел к ним из машины. Они внимательно с ног до головы оглядели его. «Привет», — сказал он. «Ищу дочку. Она проехала тут примерно полчаса назад в сером фургоне. Она была с моими приятелями. Вы видели, как проезжал серый фургон?» Мальчик неопределенно пожал плечами. Девочка сказала: «Вы беспокоитесь о ней, мистер?» «Ты видела фургон, да?» — вежливо спросил Энди, направив в ее сторону очень легкий посыл. Сильный произвел бы обратное действие. Тогда она увидела бы, как фургон уехал в любом направлении, какое ему хотелось бы, включая небеса. «Да, я видела фургон», — сказала она. Вскочила на доску с роликами, покатила в сторону гидранта на углу и там спрыгнула. «Он поехал вон туда». Она указала в другую сторону Бласмор Плейс, через 2 или 3 улицы, пересекающуюся с Карлайл-авеню, одной из главных улиц Гаррисона. Энди так и предполагал, что они направились туда, но лучше знать наверняка. «Спасибо», — сказал он и сел в машину. «Вы беспокоитесь о ней?» — повторила девочка. «Да, немного», — сказал Энди.